о чем мне рассказал Челлини. Перед нами два кузена. Алессандро 1510-1537 и Ипполито 1511-1533 годы, ровесники, оба Медичи и внуки Лоренцо Великолепного, оба внебрачные дети. Судьба тесно свела их вместе, потому что оба они претендовали на единоличную власть во Флоренции. Вначале про Ипполито. Отцом его был герцог Немурский Джулиано, брат Пьеро Медичи Несчастного. Мать – одна из самых блестящих женщин Возрождения – Изабелла д'Эсте. Отец во время изгнания находился в Урбино. Там и случился роман. Отец умер, когда мальчику было 5 лет. Заботу о нем взял на себя вначале папа Лев X, а после смерти последнего папа Климент VII. В 1524 году папа послал 14-летнего Ипполито во Флоренцию и добился для него места в правительстве. До времени обязанности мальчика исполнял регент. Позднее, по задумке папы Ипполито, предстояло возглавить республику. В 1527 году Флоренция восстала. Медичи были изгнаны. Ипполито опять в Риме. В 1529 году он получил сан кардинала. 18 лет. В 1530 году после захвата Флоренции Медичи вернулись в город. Но этот раз папа Климент VII послал туда Алессандро, а Ипполито оставил при себе. Он был, как говорят у папы, на посылках, исполняя важные дипломатические и дворцовые поручения. В 1530 году Карл V приехал в Италию. Именно Ипполито встречал императора и находился при нем неотлучно. Присутствовал он и на коронации Карла V. В 1531 году возник слух, что Ипполито, красавец, умница, решил отречься от кардинальского сана и жениться на Екатерине Медичи. Папа этому воспрепятствовал. Екатерине была уготовлена другая, более высокая роль. Позднее Ипполито присутствовал на ее свадьбе с французским дофином Генрихом. Ипполито жил в Риме, в роскошном дворце на Кампо Марцио, меценатствовал, поощрял искусство. Рассказывали, что кардинал держит невиданных птиц, что у него в доме живет лев, подаренный Франциском I. Ипполито был замечательно образованным человеком. В частности, он организовал клуб для изучения Витрувия, первый век до нашей эры, архитектора и автора 10-томного труда по архитектуре Рима. В качестве легата Ипполито был послан в Венгрию. Тициан изобразил его в венгерском костюме, 1533 год. Портрет находится во Флоренции в музее Питти. Если читателям не досуг заглянуть в этот музей, то он может найти этот портрет в интернете. Поверьте, он того стоит. Теперь про герцога Алессандро. Сведения о его родителях темны и противоречивы. Версия первая. Его отец Лоренцо II Медичи, то есть он сводный брат Екатерины Медичи. Версия вторая. Алессандро внебрачный сын самого папы Климента VII. Поэтому тот и принимал такое горячее участие в его судьбе. Третья версия. Муратов сообщает с облегчением, мол, наконец разобрались, Алессандро – внебрачный сын Пьеро Несчастного, сына Лоренцо Великолепного. Алессандро был необычайно смуглым, за что его прозвали Мавр. Темнокожесть его объяснялась вовсе экзотически. Матерью его была якобы чернокожая женщина Симонетта да Колла Вьекко, выданная замуж за итальянца. Алессандро стал правителем Флоренции в 19 лет. Папа Климент VII очень хотел закрепить за ним эту должность. В 1532 году император Карл V провозгласил Алессандро вечным и наследным герцогом Флоренции. Все это произошло на пресловутой Болонской встрече, о которой пишет Челлини. Она началась в декабре 1532 года, и закончилось в мае 1533-го. Тогда же был решен вопрос о браке Алессандро с внебрачной дочерью Карла V Маргаритой Австрийской. Свою дочь император отдал охотно, а договор о свадьбе Екатерины Медичи и дофина Генриха его удивил и разочаровал. Историк и гуманист Франческо Гвиччардини пишет, что Карл V не верил, будто гордый Франциск I согласится на супругу для сына, а не из королевского дома. Но брак состоялся. Алессандро никак нельзя назвать человеком высокой морали. Он был жесток, коварен, говоря нашим языком, бабник, но и это определение для него слишком мягкое. О нем говорили, что он не брезговал насилием женщин и любил заглядывать в женские монастыри. Я думаю, что народная молва, как всегда, преувеличивает его пороки. Но в коварство Алессандро по отношению к Ипполиту я верю. Историки пишут, Ипполито и Алессандро, хоть и принадлежали к одному клану Медичи, разошлись в своих политических планах. Думаю, что и у одного, и у другого политический план был один – получить власть. На деле все обстояло следующим образом. Приход Алессандро к власти был ознаменован казнями и ссылками. Изгнанники объединились в партию и думали об одном – как бы скинуть ненавистного, так называемого «вечного герцога». Было решено послать петицию к императору с прошением о смещении Алессандро. Отвести эту петицию должен был кардинал Ипполито Медичи. Нет точных сведений, согласился ли он на это. Смерть Ипполито была неожиданной. Доктора приписали ее естественным причинам. Ему было 22 года, мальчишка. Как ни рано умирали в XVI веке, в эту естественную смерть не все поверили. Начали распутывать интригу. Был найден отравитель, некто Джованни Андреа. Во время допросов он во всем сознался, но имя заказчика в опросных листах не указано. Но все знали, что им был Алессандро. Нельзя было не написать о двух кузенах, потому что Бенвенуто предстоит встреча с флорентийскими изгнанниками, и очень интересно проследить, как он с ними будет общаться.